Глава 18. Мейбл Престон наслаждалась. Эти маленькие тарталетки и напитки, которые можно пить в неограниченном количестве. Каждый раз, беря новый бокал, она чувствовала, что находится на вершине своего успеха. После третьего или четвертого бокала Мейбл уже не сомневалась, что может заговорить практически с любым гостем. А почему бы и нет? Большинство женщин и вполовину не были одеты так же шикарно, как она. У Адрианы всегда был великолепный вкус, и это подтверждается постоянно. Уже в начале вечеринки Мейбл обнаружила, что люди обращают на нее внимание, скорее всего, благодаря этому красивому черно-желтому платью. Подойдя к одной группе гостей, она сочла нужным вмешаться в беседу и сообщить им, кто перед ними. «Я Мейбл Престон. Это мое сценическое имя, и мне кажется, что вы должны его помнить. Конечно, я уже несколько лет как ушла со сцены, однако хороших актрис публика обычно помнит. Я всегда думала, что Адриана оставалась слишком долго. Я верю в то, что лучше, если тебя запомнят молодой». Миссис Престон действительно не замечала, что люди, к которым она обратилась с этим замечанием, не знали, что ей ответить, и поспешили избавиться от нее. Однако Мейбл продолжала потягивать вино и привязалась к какому-то полному незнакомому господину. Жалко, конечно, что старая герцогиня не соизволила прийти, зато она слышала, что прибудет леди Изабель Уоррен, сестра герцога, поэтому она допьет вот этот последний бокал и выйдет ненадолго в зал, чтобы немного остыть. Мэриэл обходила две группы беседующих между собой людей. Ниньян был просто обязан оказаться здесь. Она обнаружила, что он, как и Джанет, разносит подносы с едой. Увидев Мэриэл, Нинин весело ей улыбнулся и приветствовал ее кивком головы. Она послала ему улыбку, которую долго репетировала утром перед зеркалом. «Ты уже вернулся? Хорошо провел время? Отлично, спасибо. Жаль, что я не знала о твоем отъезде. У меня очень много дел в городе, но я так не люблю бывать где-либо в одиночку. Было бы прекрасно, если бы мы съездили вместе». Мне нужно было срочно встретить одного человека, поэтому я и торопился. «Это твой друг?» «Это самый обычный человек». «Как все таинственно!» Мэриэл снова послала ему свою обворожительную улыбку. «И так интересно! Расскажи мне об этом, пожалуйста. Только в зале так жарко. Может, мы откроем одну створку и выскочим в сад? Там можно посидеть перед водоемом. И ты бы мне все рассказал? Ну же, Ниньян, пойдем!» Ниньян подумал, что ей нужно от него на самом деле. Имея дело с Мэриэл, можно быть уверенным только в одном – в том, что она всегда играет роль. Ему раньше казалось, что она старается быть хорошим и очень симпатичным другом. А ведь это не так. Платье, под которым можно было без особого труда различить все формы Мэриэл, и эта манящая помада, такая призывная улыбка. Она, наверное, принимает его за дурака, если думает, что ему хочется идти в темный сад и шептать ей комплименты. Покачав головой, Ниньян с печалью в голосе ответил. «Адриана ожидает, что я буду помогать ей. Она надеется на меня. И на тебя, я думаю. Нас обоих могут взять на заметку и лишить наследства, если мы попадем в черный список. Поэтому я сейчас должен пойти и пообщаться с леди Изабель». Мэриэл осталась стоять на том же месте и смотрела ему вслед. «Почему все должны делать то, что хочется Адриане? Только потому, что у нее много денег. Бесполезно обладать красотой, молодостью и талантом, если у вас нет денег, чтобы поддерживать это. И почему Адриана все это имеет и ни с кем не делится?» Мэриэл видела, как Ниньян смеялся и шутил с леди Изабель. И сердито думала, что не будь она герцогской дочкой, никто бы на нее дважды и не взглянул. Еще больше Мэриэл разозлилась, когда увидела, что Ниньян начал потихоньку продвигаться к Джанет и Стелле. Девочка ухватилась за него. «Джанет говорит, что мне пора спать. Скажи ей, что мне можно еще, ну, немножечко побыть здесь». «Дорогая, мне очень жаль, но я не могу в это вмешиваться. Это не мое дело. Если хочешь, ты можешь лечь спать вместо меня. Почему я должна идти спать, если мне этого не хочется? Интересно, что сделает Джанет, если я начну кричать? А ты возьми и спроси ее об этом». «Джанет, а что ты сделаешь?» «Пока не знаю». Стелла подпрыгнула. Так думай быстрее. Я не хочу думать о вещах, которые могут и не произойти. Это почему же они могут не произойти? Потому что ты умная девочка. Только глупый ребенок будет вести себя так бессмысленно, кричать, находясь на вечеринке Адрианы. Пришлось бы вылить ему лимонад на голову. Стелла сделала большие глаза. Ты могла бы вылить лимонад мне на голову? Да, могла бы. Но я уверена, что ты не дашь мне повода для этого. Стелла посмотрела вниз на ее аккуратную желтую юбку. «Да, это испортило бы мое платье», — сказала она. Мейбл Престон заметила мирно беседующую парочку. Она очень плохо различала, кто это, и начала продвигаться. Эсме Трент разговаривала с Джеффри Фордом. «Куда вы запропастились? Я уж было начала думать, что вы ко мне и не подойдете. Много дел. Я играю роль хозяина дома при Адриане, дорогая моя девочка». Она смеялась. «Никто не сможет услышать меня в таком шуме. Это так же хорошо, как находиться на необитаемом острове. Между прочим, кто эта ужасная женщина, Мейбл, которая приставала ко мне со своими разговорами? Она, кажется, остается здесь? Мейбл Престон? Она старая подруга Адрианы. Что-то вроде приживалки. Адриана помогает ей, дает одежду и еще что-то в этом роде». Эсме Трент казалось, что она ведет настоящую светскую беседу. «Мне кажется, это жестокостью, так обращаться со своими гостями. Мне кажется, ужасно нелепым так одеваться. Она похожа на осу, которая ползает перед домом в преддверии морозов, уже готовая умереть. Между прочим, где Адриана?» Джеффри сказал. «Она была около камина. Разве вы ее не видели? Эффектная сцена. Старинный испанский стул, хризантемы и несколько сидений пониже для подданных королевы. Да, я видела ее там. Как она обожает находиться в центре внимания. Но ее сейчас там уже нет». Джеффри нахмурился. «Здесь жарко, возможно, даже для нее. Эдна хотела, чтобы я открыл окно позади тех занавесок. Наверное, я так и поступлю». Они начали проталкиваться через толпу, так и не заметив Мейбл Престон, которая подошла к ним ранее и слышала каждое слово. Когда они прошли, она сумела открыть дверь и выскочить наружу. Слова Эсме Трент звучали в ее голове. Такие жестокие, злые и несправедливые слова. Это ведь неправда, это не может быть правдой. Эти слова продиктованы только завистью и злостью. Но в голове у Мейбл что-то пульсировало, слезы текли по лицу и смывали косметику. Она не могла вернуться и остаться здесь, тоже не могла. Ей не хотелось, чтобы ее видели. Кому-то придется за ней прийти. Мейбл Престон дошла до конца коридора и стеклянной двери, которая вела в сад. Какой же здесь свежий воздух! Именно это ей и было нужно. Ей ведь хотелось спокойно погулять в саду, пока она не услышала эти оскорбительные слова той женщины. Но нужна шаль. Черно-желтое платье было из тонкого крепдышина. Здесь перед дверью сада находилась раздевалка, и Мейбл увидела пальто, которое Адриана собиралась ей отдать, пока Мэрил, это та самая девочка, не устроила из-за него скандал. Теперь оно висело там, великолепное пальто с черно-белыми квадратами и зеленой полосой, поразившее ее воображение. Мейбл никогда не видела ничего более шикарного, поэтому она надела пальто и вышла в сад. После душной атмосферы гостиной Мейбл почувствовала, что голова ее проясняется. Миссис Престон сама не знала, куда идет. Наверное, она действительно перебрала с этими напитками. А может быть, все дело только в той комнате, где миссис Трент оскорбила ее. Мейбл спросила себя, кем эта женщина могла быть, потому что она вела себя так, словно всю жизнь вертела в светском обществе. Мейбл покачала головой. Несмотря на такие манеры, миссис Трент не была леди. Ни одна леди не позволит себе такие оскорбительные выражения. Она медленно шла. И пока она не придет в себя, в комнату не вернется. Миссис Престон открыла замок маленьких ворот и прошла в цветник. Когда ее глаза привыкли к темноте, Мейбл заметила, что она почти подошла к пруду. Здесь было так тихо, так спокойно. Неподалеку стояла скамейка. Она подошла к ней, села и устало закрыла глаза. Когда Мейбл их снова открыла, стало еще темнее, поэтому она не сразу поняла, где находится. Было что-то пугающее в этом — проснуться в подобном месте ночью. Миссис Престон встала и немного постояла, вспоминая, что с ней случилось. Было очень жарко, она выпила больше, чем нужно, а затем Эсме Трент оскорбила ее. Но теперь все было в порядке. Она пришла в себя, и больше ей уже не душно. Так глупо было заснуть здесь. По телу пробежала дрожь, и Мейбл переступила ногами. Внезапно позади себя она увидела яркий лучик света. Должно быть, от фонарика. Лучик заскользил по ее великолепному пальто, осветил яркую изумрудную полосу. Она немного удивилась, но не успела даже повернуть голову или вскрикнуть.